Но инициативная и руководящая роль моя в основной нашей организации, а теперь и в отрядах, принудила меня быть несколько осмотрительнее и в то же время решительнее. Подумав, я без колебаний, считаясь реальной действительностью, ответил друзьям моим: события настолько понятны, что затушевать их с тех сторон, из-за которых они могут пугать широкие крестьянские массы, не приходится. Мы должны считаться с наличием сочувствия масс к нашим революционным начинаниям и на нем строить. Тем более, что лозунги «Восстание нами» уже брошены. Восстание нами организованных крестьян во многих селах уже началось. Кровь полилась, и полилась она под нашим знаменем и под влиянием нашего лозунга. Жить свободно и строить новую общественную жизнь на началах свободы, равенства и вольного труда. Или умереть в борьбе против тех, кто мешает нам в достижении этой великой цели. Что же нам, организаторам восстания, остается делать, как не сказать честно и во всеуслышание? Пусть же сильнее разразится буря в этом восстании. И, сказавши это, отдаться целиком борьбе, руководя ею и помогая ей своевременно находить верные пути. «Ты прав», — ответили мне, в конце концов, мои друзья, «и мы не намерены перерешать того, что нами давно решено и согласно чему мы уже действуем. Нас встревожило передавание из уст в уста расходящимися с митинга крестьянами и крестьянками девиза: «Ни тем, ни другим из наших врагов не должно быть пощады». Нам кажется, подчеркивали Марченко и Щусь, который сам до сего дня действительно никому не давал пощады, что дебрибские крестьяне этого испугались и завтра вряд ли соберутся. Конечно, беспокойство моих друзей оказалось напрасным. Наутро вся площадь и улицы, ведущие к ней, были полны крестьянами. Даже из других сел начали съезжаться крестьяне. Одни, чтобы записаться в отряд, другие, чтобы получить оружие и инструкторские указания. Так простояли мы в селе Дебривки еще два дня. Отряд наш разросся до 1500 человек, но из этого количества 3/4 было без оружия. Безоружных мы брали только на учет, но не вводили пока что в действующий отряд. На третий день я опять на митинге. Крестьяне выделили из своей среды совет, опять затронули вопросы об организации повсеместного восстания крестьян против власти Гетмана и немецко-австрийского командования. До позднего вечера я проводил этот крестьянский митинг, а потом до поздней ночи писал инструктивного и оперативного характера распоряжения всем нашим отрядам, действовавшим на стороне от нашего штаба и отряда, и рассылал их через крестьянских гонцов по всем районам. И как никогда прежде чувствовал я себя почти одиноким. Как никогда сердился я на всех своих идейных товарищей из городов, которые теперь менее чем когда-либо казались мне достойными того, чтобы их эта широкая крестьянская масса уважала, но которые, будь они среди этой массы, могли много полезного, о, как много сделать для нашего движения вместе с этой массой. Теперь мне хотелось говорить с товарищами Марченко, Каретником, Рябком, Щусем и другими, но представленный ко мне с первого же дня существования нашей военно-революционной организации товарищ Петя Лютый, почти за моего охранителя, сообщил мне, что никого из них в волосном совете, где я помещался, нет. И я в тоске распластался на столе, чтобы поспать. Вдруг я спохватился, что еще не осведомился о том, как расставлены на переправах в село наши заставы. Я встал, надел на себя оружие и пошел куда нужно, чтобы узнать обо всем этом. Все оказалось в порядке. Я зашел во двор совета, где среди двора лежали раненые повстанцы из отряда Щуся. Один из них, товарищ Петренко, был тяжело ранен и стонал. Невеста его сидела возле него и плакала. Обидно было, что мы не могли положить его в больницу, но ничего нельзя было сделать. «Нужно теперь же хорошо уложить его на подводу на ночь», — сказал я дежурившим возле раненых, «ибо если будет тревога, тогда будет поздно». Меня заверили, что все наготове.